военное могущество. Но с особым тщанием Август следил, чтобы не выплыла наружу самая основа его власти, состоявшая в военном могуществе, о грозной силе легионов ни на миг не забывал ни один из его подданных. К концу жизни Принцепса безопасность империи обеспечивали 25 легионов, численность которых вместе с конными соединениями составляла 150 тысяч человек. Все они подчинялись своим военачальникам, а через них непосредственно Августу. Это была профессиональная армия, формируемая на добровольной основе и главным образом из граждан. Но добровольцев под военные знамена толкал отнюдь не патриотизм, а прежде всего соображение материальной выгоды. Поэтому Августу, мечтавшему о воссоздании старой армии Древнего Рима, с доблестью пронесшей по миру римское право и римскую культуру, за отсутствием патриотического порыва пришлось завести в войсках суровую дисциплину. Примерно равную по численности личного состава силу представляли вспомогательные войска, набираемые из населения провинции, не имевшего гражданских прав. В самой Италии ни легионы, ни вспомогательные корпуса никогда не стояли. Однако Август позаботился о создании почетной гвардии, в которую вошли бывшие республиканские военачальники, а также особой преторианской гвардии, насчитывавшей 4500 воинов, поделенных на 9 когорт и усиленных конными отрядами. Эти формирования подчинялись двум командирам, именуемым «перфектами претории». Август всячески старался затушевать революционный характер своих военных преобразований. В Риме, по его приказу, были расквартированы только 3 когорты, причем не в казарме, а на частных квартирах, по нескольку человек на квартире. А остальные размещались в казармах, выстроенных в близлежащих городах. Он не случайно ограничил число когорт 9. Дело в том, что обычный легион состоял из 10 когорт, а Август ни в коем случае не хотел допустить разговоров о том, что он держит в Италии легион. Но разве могли эти предосторожности обмануть хоть кого-нибудь? Каждый житель Рима прекрасно понимал, что случись в городе волнение, преторианские когорты немедленно вмешаются и подавят их в зародыше. Преторианцы в любую минуту были готовы прийти на помощь воинам 4 городских когорт, набираемых из римских граждан и призванных следить за общественным порядком. Они подчинялись так называемому городскому префекту. Военную службу несли в городе также 7 когорт караульщиков, которые набирались из рабов и вольноотпущенников. Под командованием префекта ночной стражи они следили за пожарной безопасностью и обеспечивали порядок на ночных улицах. Таким образом, город оберегал свой покой от всевозможных неприятностей, какими чревато скопление в одном месте почти миллиона человек, и от огненной стихии, и от собственных страстей. Наконец, за личной безопасностью Принцепса следила особая охрана, состоявшая из 500 воинов-германцев, по преимуществу батавов, своего рода прообраз королевской швейцарской гвардии во Франции старого режима или наполеоновских мамелюков. Как ни тщился Принцепс мира скрыть сущность своей власти, каждому было очевидно — он создал военный режим. Впрочем, так ли уж он это скрывал? Установленный им мир — нуждался в строгом надзоре, и никакая иллюзия мягкости не могла поколебать всеобщей уверенности в том, что страной правит твердая рука, способная пресечь любую попытку нарушить устоявшийся порядок. Вот такое наследство и получил Тиберий. Теперь ему предстояло доказать армии и сенату свое право распоряжаться им.